Глава третья. 25 марта 1614 года. Копенгаген. Король Дании хмуро смотрел в пустоту перед собой и нервно постукивал по столу. Только что он узнал, что рыжий безумец преодолел огромное расстояние от Москвы до Або, а потом, форсировав замерзший Ботнический залив по льду, взял Стокгольм нагло и дерзко. Городской гарнизон был уничтожен настолько быстро, что просто не успел оказать сопротивление. Более того, король вообще узнал так быстро о случившемся только из-за курьезного случая. Один из офицеров гарнизона во время атаки оказался за городом с солдатами сопровождения, навещал одну вдову в ее загородном поместье. Ничего необычного. Любовь с первого раза, плавно перетекающая в массовую попойку и грабежи, и без того не самого крепкого хозяйства. Впрочем, совершенно беззащитного. Только это и спасло лейтенанта и его солдат от мгновенной смерти. Впрочем, ненадолго. Рейтеры императора очень быстро и грамотно организовали разъезды, удивительно точно стреляя, так что от отряда в полсотни головорезов ушел едва десяток. Да и лейтенантик пулю в плечо получил на вылет, к счастью. «Сколько у него войск?» — наконец спросил король у счастливчика. «Я могу только предполагать». «Так предположи!» — в раздражении фыркнул Кристиан IV. «Немного. 1003-4. Но все в добрых кирасах и шлемах. В основном пехота, стрелки с аркебузами. Пикинеров не видел, кавалерии мало, хотя, возможно, она по округе была рассыпана. Видел только рейтор в добром снаряжении, на хороших лошадях. Кроме пистолетов, они вооружены еще и аркебузами, возможно, штуцерами. Слишком уж точно бьют. Пушки мелькали, но толком не разобрать, какие и сколько. И обоз, большой, очень большой обоз, мне показалось, с едой. Это все? Да, мой король. А шведские войска? Ты их видел? Нет, не видел. Но я не мог долго находиться возле города. Горожане и селяне были не в восторге от моего стремления навести порядок на тех землях. Сдали бы. Или сами на вилы подняли. Или рейтеры бы догнали. Они у московитов резвые и шустрые. Король окинул взглядом своих генералов. У них вопросов не было. «Ступай», произнес он офицеру, и когда тот покинул помещение, обратился к военному совету. «Что вы думаете? 3-4 тысячи бойцов? Это похоже на один легион», — начал говорить самый старый и опытный вояка. «Кроме того, наши люди в Речи Посполитой не сообщали о том, что легионы в Смоленске или Риге куда-то уходили. Скорее всего, это столичный легион Рутения». «Всего один легион?» — удивленно произнес второй генерал. — «Мне кажется, что император нас недооценивает. Или остальные войска еще не подошли. Или мы чего-то не знаем», — добавил третий генерал. — «Не знаем? Чего же? Император довольно смелый человек, но не безумный», — спокойно произнес скептик. «Даже когда выходил против степи, он прекрасно представлял силы как свои, так и противника. Все свидетели той битвы говорят, будто бы она для него была какой-то забавой. То есть, либо он безумен, как покойный кайзер Рудольф II, либо его компании строятся на расчете, а мы, оценивая его поступок, могли просто что-то упустить, какую-нибудь мелочь, меняющую все. Вообще все. Разумно, чуть помедлив, ответил король. И что же это может быть? «Риксдаг избрал его королем Швеции», — продолжил после небольшой паузы третий генерал. «Как мы все знаем, во время рокоша мнишиков в Речи Посполитой император не оказывал никакой особой помощи своему тестю, то есть не стремился занять престол Варшавы, да и вообще активных завоевательных устремлений никогда не проявлял». «Не проявлял?» — удивленно воскликнул второй генерал. «Да он блистательно выиграл 3 военные кампании!» «Да, все так», — кивнул третий генерал. «Но эти войны начинал не он, Император все свое время после войны уделил возне с ремесленниками, дорогами и законами, сидел тихо у себя на задворках Европы, никого не трогал, ничем не интересовался. Почему вдруг он решил ввязаться в эту войну? — И почему же, — оживился король, — воевать с Дмитрием ему совсем не хотелось. Слишком уж грозной у того была репутация. — Железо, — чуть помедлив произнес скептик. — Железо? Вы знаете, сколько сейчас железа и чугуна делают на Москве? За последние годы его выделка выросла многократно. Поговаривают, что он обогнал шведов, и это не предел. Император словно одержим этим металлом, а своего железа на Руси мало. Я слышал, что он идет на немалые ухищрения, чтобы добыть подходящее количество поганой руды из болот. В Швеции же очень много железа, и оно весьма и весьма доброе. Вот оно как, задумчиво произнес король. Он как-то об этой стороне вопроса не подумал, а зря. Вполне возможно, Дмитрий не планировал серьезно воевать. Да и если подумать, зачем ему вся эта бойня на разоренных землях, его землях? А значит, нужно попробовать договориться и разделить Швецию миром. Дании-то эта возня с железом была совсем неинтересной. Впрочем, чужая душа потемки. И подстраховаться стоило бы. С этими мыслями он устремил свой взор за окно вдаль. И так уж получилось, что эта даль находилась по азимуту Стокгольма, а там, в свою очередь, Дмитрий проводил свой совет. Совсем другой. Еще в Москве перед ним встала насущная проблема восстановить хоть в каком-то виде шведскую армию, хотя бы 2-3 тысячи бойцов для гарнизонной службы. Вабо удалось с горем пополам сколотить 3 роты в 100 рыл каждая. В Стокгольме же появилась возможность задержаться для подготовки к летней кампании. Вот он и уделил внимание в том числе и этому вопросу. Сразу же после проведенной днем демонстрации Дмитрий молча наблюдал за эмоциональной реакцией верхушки шведов. Они не верили, что столь малыми силами он серьезно собирается воевать, и считали, что император сведет все к переговорам и разделам Швеции между Русью и Данией. Вполне реальный вариант, кстати. Дмитрий его обдумывал и оставил про запас на тот случай, если основная задумка провалится. Но шведам-то нужно как-то объяснить свою уверенность. А то еще подумают, что с ума спятил. Вот и пришлось продемонстрировать новый штуцер, вызвавший у них целую бурю эмоций. О, да, штуцер был песней. И вместе с тем еще той головной болью, попортившей императору немало крови. Главной сложностью была не столько конструкция, сколько организация производства. Дмитрий прекрасно знал, что промышленный шпионаж возник вместе с промышленностью современного типа, то есть в эпоху до относительно массового применения фабричного метода производства опасаться его не стоило, но все одно переживал. Поэтому не только создал небольшую СБ, которая заодно и за настроениями в столице присматривала, но и организовал очень необычный для 17 века процесс производства, распространив его вскоре вообще на все оружейное производство. В его схеме от большинства участников не требовалось высокой или даже средней квалификации, что, в общем-то, ими вполне осознавалось, несмотря даже на неплохую оплату труда. Вот сидит какой-нибудь рабочий калибровочного станка, который в течение своей смены делает однообразные повторяющиеся операции. Никакого мастерства или осознания, просто собранность, дисциплинированность и внимательность. Станок один и тот же, оснастка одна и та же, ну и так далее. Правит каналы стволов и думает о том, что он, криворукий балбес, делает одну из самых простых операций. А там, где-то в других цехах, сидят настоящие мастера. Он-то видел оружие, что производит их завод. Шедевр? Такое столь безруким работникам, как он, не по зубам. И так, на каждом отдельном участке, в каждом отдельном цехе, даже на сборочном конвейере, где из произведенных деталей горстка не самых квалифицированных работников собирала готовые узлы и изделия. Они точно так же были убеждены, что все эти замечательные детали делают мастера экстра-класса. Вон, одна к одной, ну а как иначе? И это вполне устраивало Дмитрия. Конечно, он не лично рулил производствами, но количество людей, посвященных в тайну, было весьма невелико. И чтобы спокойно спать, он проверял время от времени, не вылез ли где ненужный хвост. Поэтому в одну из обязанностей СБ входило зондирование производственной картины, которую можно получить, если попытаться выведать информацию у рабочих и служащих. Да не целиком у кого-то взять все и сразу, а по кусочкам собирать, а потом обдумывать и склеивать воедино. Никто, конечно, так делать не станет, ведь на дворе только начинался 17 век, и разведка была крайне скудна в своем функционале и возможностях. Но все равно, мало ли, этакое успокоение души. И вот уже две проверки показывали, что рабочие на местах не то что общие картины не знают, но и даже на своем участке толком не разбираются, просто ограничиваясь выполнением предписаний без их осознания, бездумно нажимая кнопки, ответственно выполняя только то, что от них требовали. Почему ответственно? Потому что на следующем технологическом участке могут забраковать их труд. Если всплывет факт нарушения технологии, влепят серьезный штраф. А оно им надо? Исключение составляли единицы, которые вполне искренне интересовались своей работой и пытались разобраться, что к чему. Их СБ ставил на карандаш, формировало досье и подавало его наверх, то есть на стол Дмитрию, для ознакомления, как-никак перспективные кадры, будущие синие воротнички. В общем, за новый штуцер император был спокоен. Даже если штуцер будет захвачен противником, то скопировать его смогут только дедовским, то есть ремесленным способом, так как иных в Европе в те дни не имелось. Но вот беда. Они давали такую низкую производительность труда, что настоящий мастер-оружейник мог выдать едва один штуцер в год, а у Дмитрия штамповали по 6 штук в сутки в среднем. Мистика, да и только. По крайней мере, для обитателей 17 века подобное обстоятельство порождало какие-то невероятные домыслы, вплоть до того, что император вступил в сговор с подземными жителями, гномами, что трудятся в своих кузнях, не покладая рук, и так далее, и тому подобное. Хотя, конечно, открыто про продажу души не решались говорить, даже враги. Все-таки император воскресил человека,